Глава 19. После довольно продолжительной беседы гулять по замку не было никакого желания. Смотреть на эту сахарную помпезность, от которой сводило зубы, было выше моих сил. В парк тоже не тянуло. Снаружи разыгралась непогода, и резкие порывы ветра качали деревья. На часах было около 10, то есть до 2 еще уйма времени. А чем заняться? Кати, в замке есть библиотека? Да, госпожа. Проводи меня туда, пожалуйста. Библиотека находилась также на первом этаже, причем поблизости от кабинета. Мы прошли совсем немного, когда девушка распахнула очередную дверь и, войдя в обитель знаний, отступила в сторону, чтобы пропустить меня. Красота! Не сравнить с академической библиотекой, но помещение выглядело достойно. Стройные ряды шкафов темного дерева, аккуратно расставленные пухлые тома обо всем, что может заинтересовать любого члена драконьего клана. Уютные кресла со столиком, если захочется почитать прямо здесь, и библиотекарь. «Добрый день. Чем могу помочь?» Он был невозможно древним и совершенно седым. Белоснежные волосы шапочкой обрамляли морщинистое лицо. Но то, каким умом и любопытством светились блекло-голубые глаза, моментально отвлекало от морщин. Мужчина был невысок, даже чуть ниже меня, одет в штаны, светлую рубашку и элегантный темно-синий жилет в тонкую золотистую полоску. Из нагрудного кармана выглядывала цепочка часов, а в руках у мужчины была книга. Такая же древняя, как он сам. «Томас, это госпожа Марьяна, гостья графа», — чопорно представила меня Кати. «Госпожа Марьяна, а это наш библиотекарь Томас. Он знает обо всех книгах, что имеются в замковой библиотеке. Подать вам чаю?» «Нет, спасибо, пока ничего не надо. Я побуду здесь», — оглядела бесконечные ряды шкафов и улыбнулась. «Некоторое время». «Я буду поблизости». Девушка ушла, а я сосредоточила внимание на библиотекаре, который терпеливо дожидался моих вопросов. То, что они будут, уже не сомневался никто из нас. «Здравствуйте, Томас». Я немного поздновато вспомнила о вежливости, но сказывалось волнение от того, какие поистине великие ценности меня окружали. «Мне бы книгу по истории государства». «Прошу». Мне протянули тот самый фолиант, который мужчина держал в руках. Я растерянно заморгала, а Томас добродушно улыбнулся. «Я обладаю слабым провидческим даром, госпожа Марьяна, и всегда знаю, что понадобится гостям моих угодий в самое ближайшее время. Прошу, присаживайтесь, тут вам будет удобнее». Библиотекарь провел меня немного вглубь помещения, где в нише у окна, занавешенного тяжелой темно-бордовой портьерой, стоял уютный диванчик со столиком и лежал плед. Заверив, что услышит меня сразу, как только я позову его по имени, Томас ушел, а я с легкой опаской присела на диван. Ну вот как ощущать себя свободно среди провидцев, драконов и прочих великих магов? Ни расслабиться, ни забыться. Хотя нет, спасибо. Забыться уже пробовала, ничего хорошего из этого не вышло. Да и не любитель я выпить, просто так вышло. Ладно. Что тут у нас есть по империи? Книга оказалась написана интересно, так что я сама не заметила, как зачиталась. Повествование затрагивало самые древние времена, когда еще не существовало ни этой империи, ни ее предшественниц. До зарождения мира не дошло, но об основных этапах заселения территорий было рассказано много и подробно. Этот мир действительно был чем-то вроде центрального вокзала, куда можно было попасть из любого другого мира. Естественно, при определенном стечении обстоятельств или с помощью магии. Кто-то оказывался здесь случайно, кто-то целыми кланами намеренно покидал свой мир, спасаясь от междоусобиц или стихийных бедствий, а кто-то переселялся по воле богов. Вампиры, наги, оборотни, эльфы — все они были пришлыми. Но случилось это настолько давно, что стихли даже отголоски конфликтов, возникших при дележе лучших земель и иных ресурсов. Были и войны, как без них, но все их удалось урегулировать, и уже многие века границы государств оставались неизменными. Империей, где мне посчастливилось оказаться, уже многие тысячи лет правила династия человеческих магов. Люди — самое живучее, приспосабливаемое и совместимое почти со всеми остальными раса. Не такие уж великие долгожители, они умудрялись оставлять в истории самые яркие следы. Полководцы, маги, ученые, художники, поэты и прочие были именно людьми. Ну или, по крайней мере, так утверждал историк, написавший сей фолиант. История конкретно этой империи, носящей звучное название Меарейская, начиналась с того, что некий великий царь, очень далекий предок нынешнего императора, объединил под своим началом несколько относительно некрупных территорий огнем, мечом, магией и переговорами, после чего основал империю и провозгласил себя императором Эйгернагом Меарийским. Шли годы, империя ширилась и крепла. В ее состав вошли драконьи горы, усилив военную мощь государства. Присоединялись многочисленные леса, пустоши, кряжи и пустыни, в которых обитали оборотни. Ну и, конечно же, завоевывались мелкие соседи. В итоге Меарийская империя стала занимать почти половину континента, деля сушу и несколько крупных архипелагов с союзом вампирских княжеств и империй, где владычествовали наги. Я прочла не больше половины книги, когда мое уединение нарушил граф, заявив о своем присутствии легким прикосновением к плечу. «А?» — подняла на него слегка расфокусированный взгляд и проморгалась. «Что?» «Уже полдень, пора собираться». «Правда?» — удивилась тому, как быстро пролетело время и с сожалением отложила книгу в сторону. «Что читаешь?» Дракон присел на край дивана и взглянул на переплет. «Историю. И как?» «Очень интересно». Я аккуратно убрала ноги с дивана и сняла плед. «И правда любишь читать?» Спросил так, словно не поверил, когда я ответила ему на этот вопрос еще утром. Покосилась с осуждением, и, о чудо, он виновато поморщился. «Хорошо. Я все помню. Просто удивлен. Хочешь, забери книгу. Дочитаешь — вернешь. «Спасибо». Отказываться от такого? Вот еще. Довольная, я встала и прижала фолиант к груди, поймав крайне неоднозначный взгляд лорда. «Если хочешь, можешь посещать библиотеку в любое время и брать, что захочешь. Митр Хавьер создаст для тебя артефакт с персональным двусторонним порталом. Допустим, библиотека-спальня. Что скажешь?» Не ожидая от Германа такого щедрого жеста, я несколько секунд смотрела на него, не веря своим ушам. Ждать дракон не любил, и когда ответ начал откровенно запаздывать, недовольно нахмурился, портя очарование момента. «Чёрт! Это очень щедро с твоей стороны!» Нервно облизнула губы и задала закономерный вопрос. «Что хочешь взамен?» Судя по тому, как резко он помрачнел, спросила я не то и не так. «То есть вот такой я в твоих глазах, неспособный на бескорыстные поступки?» Граф то ли рычал, то ли шипел, медленно покрываясь чешуей и откровенно пугая пламенеющими провалами глаз. «Шаг ко мне, и между нами не больше 10 сантиметров и книга. Но вряд ли это преграда для разъяренного дракона». «Я не знаю, на что ты способен, Герман. Мы слишком мало знакомы, чтобы судить однозначно». Мой голос подрагивал, но я упрямо смотрела ему в глаза. «Не уверена, что ты и сам знаешь себя до конца, ведь сейчас это не ты». И чуть слышно шепнула. «Отступи. Ты меня пугаешь». Дракон моргнул, резко дернулся назад, буквально отскочив от меня на метр, и посмотрел так, словно сам испугался. «Вряд ли меня». Скорее сообразил, что прием все ближе, а если сейчас я впаду в истерику, то мы точно на него не пойдем. И тогда быть беде, большой беде. «Извини». Это прозвучало так тихо, а сам дракон пропал так быстро, что я не была уверена, что мне не показалось. Но долго сомневаться мне не дали. Кати и Бьянка быстро взяли меня в оборот и увели наверх в гостевые покои. Заставили принять ванну с ароматными пенами, мылами и маслами. Разрешили самой выбрать одно из трех платьев, достойных императорского обеда, и взялись за меня уже всерьез. Свежее белье, корсет потуже, макияж, прическа. Через полчаса из зеркала на меня смотрела как минимум мисс Вселенная, одетая в роскошное платье. Верх почти белый и крайне целомудренный, плечи закрыты, облегающие кружевные рукава 3/4, а вот после лифа, расшитого мелким жемчугом, уже начинался градиент, постепенно переходящий в насыщенный вишневый цвет. Не представляя, что со мной сделали служанки, возможно, воспользовались косметической магией, но это определенно была уже не я. Слишком утонченная, элегантная, безупречная. Распрямив плечи, неуверенно улыбнулась своему отражению и краем глаза заметила движение сбоку. Метнулась к нему взглядом и встретилась с глазами Германа. Он вошел бесшумно и не знаю, сколько уже времени наблюдал за нами. Его взгляд горел, но не безумием, а восхищением. Впервые. Смутилась так, что, кажется, враз стала бордовой. Но мельком брошенный взгляд на собственное отражение дал понять, что у меня лишь слегка порозовели щеки. Вот черт! Оказывается, это приятно, когда на тебя так смотрят. Один взгляд графа на моих помощниц, и служанок нет, словно ветром сдуло. Зато дракон здесь, и мне откровенно не по себе. Но не от страха. Совсем не от страха. «Это тебе». В его руке, будто из воздуха, появился открытый футляр с украшениями. «Серьги в комплект к браслетам. Тоже зачарованные. Наденешь?» «Он меня спрашивает». Растерянно улыбнулась, не в силах разобраться в собственных ощущениях, и немного дёрганно кивнула. Попыталась взять серьги, но рука дрогнула, и граф это заметил. «Я помогу», — произнес ровно. Но я распознала досаду. Вот только так и не смогла озвучить вслух то, что это не от страха, а от волнения иного рода. Закрыла глаза, когда его пальцы коснулись моих ушей, вдевая крупные золотые серьги с капельками обсидиана, и даже задержала дыхание. Страха не было, кажется, Герман добился своего, обеспечив меня достойной защитой от обратной стороны проклятия. А вот опасение, что меня обуревают совершенно ненужные чувства... было. «Все в порядке?» Его голос так близко, с обезоруживающей хрипотцой, выдающей его не такие уж и тайные желания. С затаённой надеждой, что однажды все изменится. С едва уловимой безуминкой, которая сейчас не пугает, а наоборот, влечет. «Чёрт! А вот влюбляться в подобного типа будет лишним!» Никогда не считала себя жертвой стокгольмского синдрома. И, если честно, не хотелось бы. Да. Рывком заставила себя успокоиться и сосредоточиться. У меня еще будет время разобраться в собственных чувствах. Сейчас важнее дело. Спасибо за серьги. Бросила внимательный взгляд на свое отражение, заодно оценив, как прекрасно мы смотримся вместе. Герман переоделся в черный фрак и повязал горчичного цвета шейный платок, превратившись в умопомрачительного дэнди из 19 века. Узкие брюки, приталенный жилет, белоснежная рубашка — все сидело на нем безупречно. Еще бы капельку поменьше надменности, и я бы первая пала жертвой его драконьего обаяния. Кивнул, снисходя до подобия ответа, и предложил руку. Поколебалась, но приняла и с облегчением ощутила... ничего. Ничего страшного. Хавьер действительно сумел подобрать амулет ледяного спокойствия, который поможет ему выдержать этот обет, даже если все полетит в бездну. Но все полетело туда намного раньше. Что она заявила в библиотеке? Заподозрить его, главу клана драконов, в корысти? Такое могла себе позволить озвучить только действительно иномирная простолюдинка. Дрянь. Неблагодарная. Да он что? Не знает сам себя? Гхыр! Но вот почему она снова права? Как же это его бесит! В последние дни он совершил столько диких и попросту безумных поступков, о которых раньше даже думать не смел. Да что там? Предполагать не мог. А дальше стало еще хуже. Стоило ему войти в покои, где служанки одевали Марьяну, как он застыл в дверях, как громом пораженный. И вот эта роскошная женщина... безродная нищенка? Он никак не мог отделаться от ощущения, что его обманули. В ней было все, нежность, утонченность, элегантность, скрытое достоинство. Да она просто была красива, кхыр побери. Такую Марьяну действительно было не стыдно показать императору. Да что там? Всему высшему свету империи. Вот только... Почему сейчас она так странно на него смотрит? Точнее, даже не смотрит, а дышит, вздрагивает. Но не от страха, нет. А от чего? Гхыр! Как ему хотя бы просто понять эту женщину? Не знаю, кто из нас выдохнул первым, я или он, но разбираться уже времени не было. Мы перешли порталом в городской особняк. В отличие от окрестностей замка, где вовсю разошлась непогода, в столице светило солнце, и ветерок лишь ласково намекал о себе. Мы отправились во дворец в закрытом экипаже. Не знаю, чем руководствовался Герман, но мне было искренне жаль, что из узких окошек почти невозможно полюбоваться на улочки и дома. Нравится столица. Она отличается от моего мира. Герман сидел напротив, и мне было удобно смотреть на него, но в то же время немного неловко. Никак не отпускало новое для меня ощущение, что этот мужчина куда многограннее, чем показался вначале, и еще сможет удивить меня приличным поведением. Я всегда мечтала путешествовать. Посетить другие страны, незнакомые города, окунуться в культуру иного народа. Кажется, различий немного, но в то же время есть чему поразиться и восхититься. «Мы могли бы...» — дракон окинул меня задумчивым взглядом. «Прогуляться после обеда. Недолго». «Думаю, это будет познавательно». Ответила осторожно, но пока не решалась дать однозначный ответ. Кто его знает, как пройдет сам обед? Но давай поговорим об этом позже. И совершенно неожиданно даже для себя самой призналась. Мне тревожно от предстоящего обеда. Все-таки я не леди. Будет так стыдно опозориться. Прикусила язык, да поздно. Во взгляде Германа вновь промелькнуло знакомое презрение, словно он в этом ни капельки не сомневался. А я предпочла уставиться в окно. Финита ля комедия, Марьяша. Он все тот же. От особняка до дворца было не очень далеко, иначе не знаю, до чего бы мы домолчались. А так подъехали к парадному входу всего через пару минут после моих так глупо произнесенных слов. И одно напряжение сменилось другим. Герман вышел из экипажа первым, подал мне руку, и я слегка замешкалась, не ожидая от него подобной галантности, но быстро опомнилась и вложила в его ладонь свои пальцы. Перчаток к дневному платью не полагалось, а дракон, как назло, не отпускал, даже когда мы поднялись по лестнице и прошли во дворец. Встречающий нас дворецкий чинно раскланялся и, убедившись, что у нас нет верхней одежды, подозвал свободного лакея проводить нас в солнечную столовую. Судя по всему, именно там сегодня состоится званый обед. Твердые и горячие пальцы графа обжигали, но легонько вытянуть руку не получалось, а дергать я не решалась. Мы вроде как пара, и я вроде как очень хорошая девочка. Главное, почаще себе об этом напоминать. До солнечной столовой было порядочно. Да и приехали мы загодя, так что шли неторопливо, и я с удовольствием осматривалась. Дворец поражал. Высотой потолков, светом, воздухом и кажущейся простотой, которая на самом деле была строгой и безукоризненно элегантной. «Нравится?» — с сомнением спросил спутник. Мы шли по галерее. С одной стороны — портреты, видимо, правителей прошлых эпох. Слишком уж они были празднично одеты. Ну и в коронах, правда, очень разнообразных, от узких ажурных венцов до пузатых шапок с зубцами. С другой — огромные стрельчатые окна с изумрудно-золотыми витражами, в которых были искусно переплетены растительные орнаменты и невиданные звери и птицы. «Очень!» Сложно описать одним словом, но все такое живое, уютное. Меня тяготило молчание и захотелось услышать хотя бы свой голос. Нет ощущения, что находишься в музее, где даже прикоснуться к стене кощунства. И в то же время понимаешь, насколько это все величественно. Очень красиво. Особенно витражи. Я подошла к окну ближе и вгляделась в разноцветные стеклышки. Вблизи они заиграли новыми радужными переливами, и я улыбнулась, коснувшись пальцами. Всё-таки как поражает истинное мастерство. Всего лишь стекло, немного фантазии и трудолюбия, а в итоге настоящий шедевр, правда? Я обернулась к дракону, но увидела не только его. Чуть позади задумчивого графа стоял ещё один мужчина и не только внимательно меня рассматривал, но и, кажется, подслушивал. Растерянно дёрнулась, но быстро сориентировалась и присела в реверансе, который Райвер тренировала со мной ещё до бала. «Ваше Величество!» Голос дрогнул от волнения, но реверанс получился безупречным. Спасибо обучающему зелью. «Леди Марьяна, полагаю». У императора оказался приятный баритон, а сам он выглядел вполне дружелюбным мужчиной. «Мири, Марьяна». Поправила я его мягко, прекрасно зная, что не смею называться леди, не имея титула. Герман быстро шагнул ко мне и склонил перед императором голову. «Граф». Его Величество внимательно оглядел уже нас двоих и чему-то мимолетно усмехнулся. «Рад видеть вас со спутницей. А то злые языки уже умудрились раздуть из мухи дракона. В чём только вас не обвиняя. Но вижу, это всё пустые домыслы». Мужчина перевёл одобрительный взгляд на меня, и я абсолютно уверенно успел не только оценить вид сзади, но и в целом. «Мири, Марьяна, вы очаровательны. И, кажется, я начинаю понимать беспокойное поведение графа». Насмешливый взгляд на него. А я даже боком чувствую, как напряжён дракон. «Не будь я женат». И снова взгляд на меня. Но такой, от которого хочется закутаться как минимум в паранджу и поскорее спрятаться, для начала за дракона. Не знаю, как и зачем, но я инстинктивно нашла пальцы Германа и вцепилась в них, как в последнее спасение. Он — уже родное зло, почти понятное. А император? Ох, и не нравится мне всё это! Напряжённую ситуацию спасли незнакомые лорд и леди. Как только они появились в галерее, император моментально переключился на них, а мы получили возможность выдохнуть, я так точно. И, раскланившись, отправиться дальше. «Почему ты не предупредил?» — нервно шикнула я на графа, когда мы бодрым шагом перешли в следующую комнату и на некоторое время остались одни. «Он со всеми такой озабоченный?» «Кто?» Герман повернул голову ко мне, но в его глазах застыло непонимание, а в глубине тлела ярость. «Величество!» Снова шикнуло, но уже тише, потому что с противоположной стороны появились другие незнакомые и очень помпезно одетые люди. «Что?» Кажется, в душе дракона разразилась настоящая буря из собственных чувств и переживаний, потому что граф, ну, как бы помягче выразиться, откровенно тупил. И мне стало его так жалко. Просто ужас. И в итоге я решилась на собственное безумство. Порыв, веление души, желание спасти или банальная бабская глупость. Всё может быть. Я шагнула к нему, обняла лицо ладонями, встала на цыпочки и, строго посмотрев ему в глаза, уверенно произнесла. «Я с тобой. Верь мне, пожалуйста. Мы переживём этот обед, и всё будет хорошо». Всего на миг, но я коснулась своими губами его, словно тем самым закрепляя обещание. Отстранилась, снова поймала его взгляд, обнаружила в нём проблески разума и робко улыбнулась. «Ты в порядке?» «Теперь да». Он медленно кивнул, и я ощутила на своей талии его руки. Выражение лица было просто непередаваемым, и уверена, он непременно сказал бы мне что-нибудь милое. Ну, хоть помечтать-то можно. Но нас прервали. Когда он понял, как именно император смотрит на его женщину, то единственное, что смог — застыть и прикрыть глаза, разом принудительно отключая все чувства. Просто за убийство монарха не только казнят исполнителя, а ещё и лишат привилегии весь клан. Нет, это будет слишком даже для его безумия. Он готов понести наказание сам, но никогда не позволит причинить вред тем, за кого несет ответственность. А затем, как лучик света в беспроглядной тьме безумия, его коснулись нежные пальцы Марьяны. Что? Как? Зачем? Он был еще немного дезориентирован, когда она умудрилась увести его в другое помещение и... поцеловать. Она сама его поцеловала, и под ними не разверзлась бездна. «Ты в порядке?» Он смотрел на нее так, словно видел впервые, и не мог поверить. Чувствовал! Он впервые так остро чувствовал искреннее желание помочь ему, что на мгновение потерял почву под ногами. Но лишь на мгновение. Он ведь глава клана. Ему нельзя показывать свою слабость. Теперь... да, медленно кивнул, прикидывая, позволит ли она снова себя поцеловать и будет ли считаться большим неуважением, если они так и не дойдут сегодня до столовой. Но тут им помешали, и момент был упущен. Марьяна тотчас одернула руки и замкнулась в себе, пряча от него спасительное сияние своей действительно чистой и бескорыстной души. Улыбка на ее губах могла обмануть любого, но только не его. Он увидел ее настоящую, и это навсегда запечатлелось в его памяти. Но глубоко внутри его все равно грыз червячок сомнения. Разве такие женщины вообще бывают? Могло ли ему просто показаться, принять желаемое за действительное, обезумить настолько, что не увидеть очевидного, банальной корысти и жажды возвыситься за его счет? В молодости он уже обманывался и не раз. Нет, он не будет торопиться. На кону слишком многое. В помещении абсолютно внезапно стало невероятно многолюдно, будто закончился сеанс в кино, и зрители высыпали из кинозала неорганизованной толпой. Нас моментально заметили, ведь мы стояли всего в нескольких метрах от двери, хотя и отошли в сторону. И граф был вынужден отпустить меня, как и я его. Этикет требовал неукоснительного исполнения, и следующие минут 10 я стоически клеила улыбку на лицо, хотя не уверена, что получалось хорошо. Такой момент испортили, такую возможность. А ведь, кажется, я почти подобрала ключик к его броне. Да и он сам поддался. Так может, это проклятие не такое уж и несокрушимое? Ведь есть же условия отмены, есть. Но в чем оно состоит? Почему ни Герман, ни Райвер не желают мне о нем говорить? Что в нем такого страшного? При посторонних граф снова стал тем самым привычным язвительно-надменным монстром. Но я его уже не боялась. Зато окружающие вели себя по отношению к нему весьма неоднозначно, и я с интересом наблюдала, как кто-то лебезил, кто-то заискивающе улыбался или намеренно ловил его взгляд, а кто-то и отвечал безразличной холодностью. Больше остальных меня заинтересовала девушка, подошедшая одной из последних. Невероятно яркая, зеленоглазая, фигуристая, одетая в платье на грани приличий. Сочные рыжие волосы, вызывающие макияж и взгляд — полной неприкрытой ненависти. Она взглянула на Германа лишь раз и поспешила в другую сторону гостиной, но я заметила и ответный взгляд графа. И он не обещал ничего хорошего. Никому. Через несколько минут полный собственного величия церемонимейстер пригласил нас в столовую, и лакеи быстро рассадили нас на заранее распределенные места. Наши оказались удручающе близко от императора. Нас разделяло всего 2 места, которые заняла пожилая чета. И как только все расселись, я малодушно спряталась за дракона, благо его мощная фигура это позволяла. Как Герман и предсказывал, гостей набралось не больше 30, причем я не смогла бы сходу сказать, кто есть кто и какое положение занимал в обществе. Рыжую леди, или не очень леди, усадили почти напротив нас, но чуть дальше от императора в компании упитанного господина лет 50. Сразу не заметила, но стоило только поймать на себе ее брезгливо оценивающий взгляд, как сразу же возникало подозрение, что все происходящее затеяно неспроста. Вряд ли император не знал, как относятся друг к другу его подданные, так что ни приглашенные, ни их рассадка не случайны. Ну и что же задумал этот коронованный махинатор? Неужели я решил прогнать графа через все круги ада? Ох, некрасиво это. Но, может, заслужил? Я покосилась на Германа, севшего по правую руку от меня, заметила, как он напряжен, но при этом арктически невозмутим, как северная звезда на вечернем небосклоне, недостижимая и уверенная в собственном величии и непогрешимости. И я поняла, что не так уж и просто вывести из себя этого дракона. Можно выдохнуть. Мы справимся. По левую руку от меня усадили лорда Кевилла О'Райо. Граф познакомил меня с ним буквально за пару минут до того, как нас позвали к столу. Я успела оценить и его белозубую улыбку, и золотистые вихры, и мохнатые кошачьи уши, и его мурлыкающий голос вкупе с ласкающим взглядом теплых карих глаз, и подтянутую фигуру, которую безупречно облегал золотистый пиджак. Так что соседство с очередным блудливым котом не прибавило мне энтузиазма. Со всех сторон обложили гады. А между прочим, в соседке графу досталась дама очень сильно бальзаковского возраста. К такой даже при всем желании не приревнуешь. Нет, стоп, Марьяша. Какая ревность? Мы же уже решили, что этот герой совсем не нашего романа. Что? Хотя бы помечтать? А мечтать мы будем позже, когда выберемся из этого гадюшника живыми. Лорд Кевилл изо всех сил пытался завязать со мной светскую беседу, хотя по всем правилам этикета должен был развлекать другую свою соседку. Я отвечала односложно или жевала. Герман изображал соляной столб, но, к счастью, не забывал о манерах и подкладывал мне самые лучшие, по его мнению, кусочки. Рыжая бросала на нас злобные взгляды, а император чинно беседовал с ближайшими соседями. Императрица тоже наслаждалась разговором с прелестной леди, скорее всего, фрейлиной, так что время потихоньку шло, и мы спокойно пережили первую смену блюд. Со второй не задалось. Причем сразу.